У одного старика был сын, здоровый, плечистый, но глупый. Раз старик говорит ему: ты уже взрослый, пора тебе на медведя охотиться. Вот хорошо, обрадовался сын, теперь я охотник. Зашел он за холм, а там евражки себе норы выкопали. Вот они, медвежьи берлоги, подумал охотник. Верно, отец говорил, берлогу медведь в земле. Да что-то малы эти берлоги, а еще говорят, что медведь огромный. Эй, вы, закричал охотник, вылезайте, медведь вы или нет? Вылезла из норы маленькая евражка, пик, и юркнула в норку. Еще смеется надо мной, сказал охотник. Выскочила из норы другая евражка. А ты че, медведь ты или не медведь, сердито спросил охотник. Пик, крикнула евражка и спряталась в норку. Бросился охотник бежать, бежит и приговаривает: смеются надо мной медведи, смеются надо мной медведи. Прибежал домой, отец спрашивает: ну что, убил медведя? Да как же я его убью? Я спрашиваю его, медведь ты или не медведь, а он смеется надо мной и в норку прячется. Кто ж медведя спрашивает? Так, пожалуй, и мыши над тобой насмехаться будут. А какая она, мышь? Спрашивает сын. Ой, да ты даже мыши не видел. Устыдился сын и говорит: все равно я настоящий охотник, пойду на медведя охотиться. Ну что же, иди, говорит отец. Спустился охотник во враг, а тут медведь идет навстречу. Выстрелил охотник и убил его. Ух, какая огромная мышь! Одному не дотащить мне ее до дома. Вернулся охотник домой, и отец спрашивает: что добыл? Мышь добыл, да такую тяжелющую, что одному не дотащить. Мышь не дотащишь, да я ее мизинцем подниму, обманываешь ты меня, сказал отец. Не веришь, сказал охотник, так пойдем со мной, я тебе ее покажу. Увидел старик медведя и говорит: да это медведь, а не мышь. Какой же это медведь? Сам говорил, что медведь в берлоге живет. Это он зимой в берлоге живет, а летом он по тайге ходит. Запомнил теперь, какой медведь? Медведь-то я запомнил, а какая мышь, не знаю. Мышь, говорит отец, ты дома ночью увидишь. Да, сказал охотник, не буду больше ни у кого спрашивать, медведь или нет. Ночью вылезла из норы мышка поискать зернышко. Охотник вскочил, схватил лук, стрелы и закричал: вот он, медведь, вот он! Проснулся старик, заворчал: спи ты, глупый, какие тут медведи, это мышь вылезла зернышек поискать. Эх ты, охотник!